и сделались активистами приазовского комсомола. Расскажу, как мы с детских лет ненавидели петлюровцев и прочую нечисть, мешающую расти и развиваться советской Украине. Расскажу о Петрусе Маремухе, о Кунице, о клятве, которую мы дали под зеленым бастионом старой крепости. Может припомнить, как мы учились, как выучились, рассказать, к чему мы стремились в жизни. Ведь наши три маленькие жизни очень показательны. Что испытали мы, то же самое пришлось пережить всей трудовой украинской молодежи. Поклясться и впредь быть верным заветом Ильича. Сказать, что всем, что имеем и чего достигли, мы обязаны партии и комсомолу. Я дам делегатам торжественное обещание, что мы, побратимы, и впредь будем драться у себя в коллективе за каждого молодого хлопца, отвоевывая его у старого мира и воспитывая для служения народу, для тех высоких благородных целей, которые указывает нам коммунистическая партия. Над морем все выше поднималось ослепительное солнце. Оно ярко золотило гребни волн, и белый город, овиваемый крепким и соленым восточным ветром, раскрывался в легкой дымке июльского утра. Поездка на границу. Должно быть, выступление понравилось делегатам, потому что они проводили меня аплодисментами, а когда пришло время выбирать делегацию для поездки в подшефный полк червонного казачества, поднялся широкоплечий паренек с завода Ильича и сказал: «Манжуру туда послать предлагаю. Он верные слова говорил здесь о делах на границе и передаст наш комсомольский привет червонцам с огоньком». Предложение приняли, и лишь только после этого я узнал, что подшефный полк, куда нам следовало ехать, располагается теперь в моем родном городе на Подолье, в казармах за станцией, где некогда стояли царские стародубовские драгуны. То был тот самый полк, что пришел на границу после роспуска частей особого назначения. Уезжали мы из Мариуполя на Волноваху поздно вечером, нагруженные подарками приазовской комсомолии. Были среди подарков баяны, мандарины, балалайки, блокноты, зеркальца, бритвы, набитые душистым табаком и махоркой, и расшитые гарусом кисеты, и даже сапожные щетки с ваксой и гуталином «Эрдаль» в зеленых коробочках с намалеванной жабкой. Больше чем за год, оказывается, до моего приезда на завод собирала приазовское комсомолие средства, чтобы закупить на них подарки для подшефных червонных казаков. Засыпали пшеницей итальянские пароходы во время субботников, грузили марганцовистую руду и донецкий уголь, устраивали платные концерты, синие блузы, поставили усилиями доморощенных артистов в Мариупольском театре рассказ о семи повешенных Леонида Андреева, подняли со дна кальмиуса затопленную белыми шаланду, помогали рыбакам ловить комсу и шимаю во время паутины, ходили по домам в дни Рождества и пели антирелигиозные колядки про архангелов, херувимов, попов да монахов. И все это для того, чтобы собрать деньжат для наших защитников, червонных казаков, стоящих на Подолье, и маленькими своими подарками, приготовленными для них, дать почувствовать всю силу молодой нашей любви к славной Красной Армии и ее пограничной коннице. Кто-кто, а Надка Зуброва ехала впервые на границу, ехала с особыми чувствами. Ее дядя, один из старых коммунистов Украины, Никодим Зубров, был первым председателем ревкома в моем родном городе. Он был большим другом и наставником председателя революционного трибунала, бывшего донецкого шахтера Тимофея Сергушина, расстрелянного на глазах у меня и моих приятелей петлюровцами во дворе старой крепости. Правда, впоследствии и Никодима Зуброва зверски зарубили под Уманью махновцы, убегавшие в Румынию, но память о Зуброве сохранилась в пограничном городе и поныне. Теперь Надка хотела побывать на квартире, где жил в годы революции ее дядя, повидать людей, знавших его лично. Как только мы вытащили Фастове из вагона тюки с подарками для червонных казаков, оказалось, что нужный нам поезд Киев-Каменец-Подольск ушел, не дождавшись нас, по направлению Жмеринки каких-нибудь 40 минут.